С тех пор, как они собрались почти 2 года назад, как будто 7 звезд неожиданно сложились в созвездие. Это ощущение ни разу не ослабло, даже после гибели Тимохи, когда их осталось 6, и потом, когда управление нашло их и стало привлекать для своих операций, сделав наемниками, солдатами удачи. А Серега Пастухов не просто один из них, он командир, он тот, кому суждено было собрать команду и связать их судьбы. Они уверены в нем больше, чем в самих себе. Иначе быть не может, потому что иначе команда не выживет, и полковник об этом прекрасно осведомлен. Какой-то чудовищный абсурд. И об этом им говорит теперь тот самый полковник, который собственноручно и неоднократно нанимал всю их команду во главе с Пастухом на выполнение специальных мероприятий своего управления. Или при соблюдении государственных интересов несправедливость, непорядочность не предусматривается? Сергей Пастухов должен быть найден и уничтожен. Нет, полковник, конечно, не давал им такого задания. Попробовал бы. И даже не сказал именно так. Он всего лишь объяснил, что руководство управления считает Пастуха виновным в провале какой-то серьезной операции и в том, что он утаивает прошедшую через него секретную информацию, которую срочно требуют кураторы управления. Черт знает какие высокие чиновники, чуть ли не сам президент. Чиновники в гневе, и управление решило принять меры. Но что такое принять меры в этой игре, ясно даже ребенку. Так что и Злотников, и Боцман прекрасно поняли мысль полковника. Во время разговора они медленно шли по бульвару, а теперь остановились у щита с концертными и театральными афишами, и Голубков закурил сигарету. «Скажите, полковник, вы в своем уме?» Без тени иронии спросил Злотников. «Вы хоть сами понимаете, что предлагаете нам?» «Не передергивай, артист. Я ничего вам не предлагал. Я только констатировал факты. Ваш командир должен был встретиться во Флоренции с моим человеком, получить от него информацию, которая нужна управлению немедленно, и передать ее мне. А теперь задумайтесь. Человек, с которым встречался Пастух, был убит сразу после их встречи, и по местному телевидению показали фотографию Сергея как предполагаемого убийцы. Раз. Сотрудник управления, который должен был встретить вашего командира и привести его ко мне, был убит сразу после того, как встретил Сергея. 2. Информация, которую Пастухов должен был доставить и которая нужна управлению немедленно, до сих пор у него, и никто не знает, где он сейчас. 3. А почему вы думаете, что это его игра? Я не могу исключить этого, потому что он сам... Пастух ничего мне не объяснил. Но самое главное, что управлением зафиксирована его встреча с тем человеком, которого и должна была скомпрометировать информация из Флоренции. Понимаете теперь? Управление считает, что Пастухов не только наследил, но и, возможно, передал всю полученную информацию противнику. А поскольку время нас катастрофически поджимает, никто не будет ни разбираться, ни сомневаться. «Если ты его хоть пальцем тронешь...» Полковник жестом остановил боцмана, готового навсегда припечатать его к афише, сказал: «Не я буду отдавать приказы, и не я буду их выполнять». И выжидающе посмотрел на собеседников. Короткая, неприятная пауза холодила нервы. Злотников бросил секундный взгляд на боцмана, тот опустил голову, спрятал глаза, уткнулся ими куда-то себе под ноги и стоял, стиснув зубы, чтобы сдержаться. «Что вы хотите от нас?» — спросил он. «Ничего». «Полковник, давайте обойдемся без этих загадок. Вы слишком много нам рассказали, чтобы не договаривать. Это глупо. Просто так вы бы не стали нас искать. Хорошо, вопрос можно поставить по-другому. Почему вы нам все это рассказали?» «Я не очень-то верю в игру Пастуха. Но ничего не могу уже сделать. Ничего. Во всяком случае, до тех пор, пока у меня нет объективной информации». «Вам нужна информация?» «Информация нужна всем, артист. Только что, например, я поделился с вами своей информацией. И мне кажется, что она для вас будет поважней, чем то, что вы сможете раскопать сами. Это очень просто, Я должен был рассказать все, что знаю. Я рассказал. Теперь вам решать, что с этим делать. Но запомните, что у вас в распоряжении есть только 10 дней. И еще. Когда найдете Сергея, свяжитесь сразу со мной. Исключительно со мной. С этими словами Голубков достал из внутреннего кармана аккуратно сложенную газету и передал ее Злотникову. «Может быть, это вам поможет», — сказал он. «Здесь кое-какие фотографии и распечатки по Крымову. Это тот человек, встречу Сергея, с которым мы зафиксировали». Полковник пожелал им удачи и торопливо ушел к подземному переходу под Тверской. Ушел, словно его и не было. Только оставленный им номер известий с какими-то бумажками внутри и ощущение надвигающейся опасности, похожее на озноб, напоминали о полковнике. Погода портилась на глазах, словно решила побыстрее вернуться в зимнюю спячку. Откуда-то налетел холодный ветер и сразу заметно усилил неприятное впечатление от разговора. Злотников повертел газету в руках. «Это надо понимать, как заказ на жизнь пастуха?» — риторически спросил он. «Плевать он хотел на нашу жизнь», — хмуро отозвался боцман. «Ты думаешь?» Они переглянулись.